Я включил радиостанцию «Маяк», и оттуда сразу раздались звуки нашей с солнышком песни «Замыкая круг». Машка тут же спросила: «Вы эту песню едете репетировать?» «Да, ее. Мы с ней будем выступать на 18-м съезде комсомола, во вторник. У нас осталось 2 дня, чтобы спеться с остальными исполнителями. А кто еще будет сегодня на репетиции? Увидишь. Долго перечислять. До Советской, которая располагалась на Ленинградке, 32, мы ехали 35 минут. Мы с Димкой и Солнышком прошли внутрь, где нам рассказали, как пройти в концертный зал. Я дал команду Димке, чтобы остальные выгружались и несли наши музыкальные инструменты за нами. Свою гитару я никому не доверил, поэтому таскал ее сам. Мне так спокойнее. В зале нас уже ждали все 10 приглашенных, хотя до начала репетиции оставалось еще 5 минут. Мы друг друга поприветствовали издалека. Алла подошла к нам и поцеловалась с Солнышком, а мне заговорщически подмигнула. Затем тихо прошептала: «Ротару злая, видимо, на тебя». «Да и фиг с ней», так же тихо прошептал я. «Тут со мной две мои фанатки, которые тебя тоже очень любят. Можно я их с тобой сфотографирую?» «Давай». Я позвал Ленку и Машку, которые были на седьмом небе от счастья, и сфотографировал каждую отдельно с Пугачевой. Я специально захватил с собой из дома для такого случая моментальный полароид и сделал 2 снимка, которые раздал девчонкам, а Алла им для полного счастья их еще и подписала. Мои остальные фанаты в это время принесли на сцену и поставили всю нашу музыкальную технику, после чего Серега занялся ее подключением и настройкой. Градский стоял с Макаревичем и Антоновым и что-то объяснял им на пальцах. 3 прибалта кучковались отдельной группой и внимательно смотрели в мою сторону. Ротару общалась с Синчиной, а вот Роза Рымбаева сразу направилась к нам. Как самая молодая в той компании, она ни с кем еще не завела близких отношений, и мое появление позволило ей тут же подойти ко мне, показав всем, что она безоговорочно принимает мою сторону в нашем коллективе. Она представилась, а я в ответ поздоровался с ней и представил ей Солнышко. Алла шла рядом, поэтому наша группа в 4 человека была самой многочисленной. Ротару смотрела недобро на меня, поняв, что изначально, еще не вступив со мной в конфликт, проиграла позицию лидера. Я сказал громко, чтобы все слышали: «Вы меня все, думаю, знаете. С некоторыми из вас я выступал в субботу на концерте. Я надеюсь, все уже слышали мою песню, которую мы будем репетировать и исполнять во вторник на открытии съезда комсомола. А если кто-то не хочет ее исполнять?» Злым голосом спросила София Ротару: «А причину этого можно озвучить, Софья Михайловна? Мне эта песня не нравится, и я не хочу подчиняться какому-то сопляку. Я народная артистка Украины, и у меня выпущено более 20 миллионов пластинок как в нашей стране, так и за рубежом». Все в зале притихли, ожидая продолжения скандала. Я же спокойно улыбнулся Ротару, и мое спокойствие, а особенно улыбка, насторожили ее. «Давайте разберем все по порядку. Первое. Довожу до сведения всех, что фирма «Мелодия» выпустила на днях 40 миллионов наших пластинок». При этих моих словах кто-то даже присвистнул. «А наш английский альбом уже сейчас является музыкальной редкостью, и его невозможно купить даже в Англии. Готовится дополнительный тираж в 10 миллионов к тем 3, которые были выпущены ранее. Итого у нашей группы всех пластинок выпущено за один прошедший месяц более 53 миллионов штук, что почти в 3 раза больше, чем у вас, Софья Михайловна, за 15 лет вашей певческой карьеры». Второе. «Я пока не народный артист Украинской ССР и не стремлюсь им стать, но кое-какие награды я тоже имею». При этих словах я снял плащ, и некоторые присутствующие даже ахнули. Никто такого не ожидал. Самого молодого героя Советского Союза звали Валентин Котик, и было этому пионеру-герою, совершившему подвиг в годы Великой Отечественной войны, тоже 14 лет, как и мне. Но это звание ему было присвоено посмертно, а я, слава богу, пока еще живой. А теперь, Софья Михайловна, так как вы прилюдно оскорбили героя Советского Союза, назвав его сопляком, я попрошу вас покинуть сцену, и наша следующая встреча состоится в суде. Вам партия поручила спеть песню к съезду комсомола, а вы отказались, наплевав на партию и комсомол. Я сегодня же свяжусь с Леонидом Ильичем и все ему передам. Украина – это еще не весь Советский Союз. Вашего отца исключили из партии за подобные выходки, Да и брата выгнали из комсомола, а теперь будет решаться вопрос уже с вами. Всего хорошего. Лицо Ротару стало белее снега. Она не ожидала такого жесткого отпора от 14-летнего юноши, да и про золотую звезду она не знала, но поняв, что ее карьере пришел конец, попыталась что-то сказать в свое оправдание. Но я не стал ее слушать и молча рукой указал ей еще раз на дверь. Все присутствующие были просто в шоке от услышанного и увиденного только что здесь. Я выдержал театральную паузу и продолжил. Я никого насильно не заставляю петь мою песню. Ротару мне навязали сверху, и я даже рад, что ее с нами не будет. Поэтому, если кто хочет уйти, я не против. Все стали говорить, что песня им нравится и что они с удовольствием выступят на съезде комсомола. Бунт был вырван с корнем, и теперь мой авторитет никто больше подвергать сомнению не собирался. А теперь я сообщу хорошие новости для тех, кто остался. Эта песня является ответом на мою же песню «We are the world», которую вы, надеюсь, все слышали. Все те английские певцы, с кем я ее исполнил, приедут к нам в Москву в августе, и мы вместе с ними выступим на концерте, который состоится на Красной площади. Эта новость была встречена уже радостными возгласами. Все мечтают выступить на одной сцене с Маккартни или Меркьюри, поэтому это сообщение полностью нивелировало тот негатив, который остался от скандала Ротару. После чего у всех появилось большое желание хорошо провести репетицию. Так как статус-кво был полностью восстановлен, солнышко, которую я перед этим всем представил, поднялась на сцену и раздала каждому листок со словами песни. Все повторялось, как было в Лондоне, только это не студия ЕМ и одновременно клип здесь не снимали. Сейчас я и Светлана исполним эту песню так, как я вижу ее наилучшее воплощение на сцене. Нас здесь 11 человек. Вместо Ротару завтра будет петь молодая девушка, очень талантливая начинающая певица. Учтите, она тоже школьница. Всего получается 12. В песне 10 строчек в куплетах и 2 строчки в припеве. Итого 12. Припевов 3, поэтому возможности для каждого показать себя полно. 2 последних припева исполняем все вместе. И мы с солнышком спели. Получилось не то что недурственно, но очень даже на высоком уровне. Все поняли, что мы не какая-то выдуманная группа, а действительно профессиональный и слаженный коллектив. Потом, как и в Лондоне, мы стали делить, кто за кем поет. Как всегда, автору и его солистке оставили 2 строчки начала, как мы с солнышком и исполняли, а потом стали чередовать мужской и женский голос. После 2 строчки, исполненной солнышком, пел Градский, а за ним Пугачева. За отсутствующую певицу ее партию спела солнышко, чтобы все остальные уже сразу привыкли к своим номерам. Все таким распределением остались довольны, поэтому репетиция прошла очень хорошо. Как писал в своем 2 письме всем известный товарищ Сухов из художественного фильма «Белое солнце пустыни» к своей ненаглядной Екатерине Матвеевне, отметить надобно, народ подобрался покладистый, можно сказать, душевный, с огоньком. Вот так и у меня, как у Сухова, получилось что-то подобное с моим нынешним коллективом исполнителей. Мучить я долго никого не стал, поэтому вся репетиция заняла у нас всего лишь 1,5 часа. Завтрашнюю нашу репетицию я назначил на 3 часа дня, так как в 6 у нас должна была состояться генеральная репетиция уже в Кремлевском дворце съездов, и никто на это возражать не стал. У всех еще была свежа в памяти моя отповедь на грубый наезд Ротару. Мы все душевно попрощались, и народ стал расходиться. Но я расходиться не собирался. У меня было 30 минут свободного времени, так как зал был нам предоставлен до 8, и я придумал маленький эксперимент. Я решил проверить наших одноклассников, кто как поет. Так как у нас с солнышком были наши 2 радиомикрофона и мы их держали в руках, то я обратился с сидящим в зале нашим обалдевшим от всего увиденного фанатом. «Кто хочет сейчас спеть с нами эту нашу песню?» — спросил их я. Сначала все 5 молчали, поэтому я решил в добровольно-принудительном порядке вызвать на сцену Машку и Ленку. «Так, начал я, Маша и Лена, вам предоставляется уникальная возможность спеть вместе со знаменитой группой Дима их новую песню. Слова я вам сейчас раздам, а мы с солнышком будем вам помогать». Слегка ошарашенные, 2 наши подруги медленно пошли на сцену. «Не бойтесь», — стал я успокаивать девчонок, — «не получится, так не получится, зато хоть попробуйте и узнаете, что такое выступать на сцене. Сейчас поем припев все вчетвером, чтобы вы распелись и прошел легкий мандраж, а потом поет третий Маша и четвертый, Лена. Серега, поехали. Да, Ленка петь совсем не умеет, а вот у Машки более-менее что-то получается. Это сразу стало понятно, когда каждая спела по своей строчке. Так, сказал я и посмотрел на девчонок, у Маши есть потенциал, а у Лены способности еще не раскрылись. Теперь, Маш, давай вдвоем с тобой, как мы пели с солнышком. Получилось немножко получше, но пока не тянет. Хотя сама Машка стояла счастливая. А то, она же пела на настоящей сцене настоящую песню. Щеки румяные, глаза горят. А ничего так, из нее получится через годик очень даже симпатичная девушка. Теперь можно собираться, дал я всем команду, а сам обратился к Машке. Как ты? Восторг, одним словом выразила Машка всю полноту пережитых ею чувств. Я даже не представляла себе, как это трудно. Вот теперь будешь знать, что такое хлеб артиста, выдала мудрую мысль солнышко. Это ты 5 минут попела, а мы в субботу 3-часовой концерт отработаем. Обалдеть. И как ты это все выдерживаешь? Мы сначала с Андреем даже днем спали перед выступлением, чтобы сил хватило, а после концерта дома просто вырубались. А теперь ничего, привыкли. Машка смотрела на нас уже другими глазами, в них читалось восхищение. Димка подошел ко мне и сказал: «Ну ты лихо ротару отбрил. Я даже не думал, что ты так круто со взрослыми тетками можешь разговаривать. С такими только так и надо, они нормальный язык не понимают». Когда мы шли по коридорам, то нам попалась навстречу группа цыган с гитарами, видимо у них тоже была в это время репетиция. Хорошо, что я всех заранее предупредил о возможной встрече с ними, поэтому мы спокойно посмотрели друг на друга и разошлись. На выходе из гостиницы меня поджидала Ротару. Я предполагал, что она так поступит, так как я слишком сильно ее напугал. «Андрей», — сказала София Михайловна, подходя ко мне, — «я была не права. Приношу свои извинения. Я не знаю, что на меня нашло. Извинения принимаются», — ответил я, — «поэтому я никому звонить не буду. Но никаких отношений у нас с вами не будет. И если вы мне не дадите выступать на Украине, как Пугачевой, то сразу скажу, что туда не собираюсь». После этого я развернулся и пошел к ребятам. Солнышко меня спросило, что от меня хотела Ротару. Я сказал, что она извинилась и поэтому я не стану устраивать разборки по этому поводу в дальнейшем. Фанаты все наши вещи отнесли в машину и мы поехали домой. По дороге я решил связаться по телефону с сотрудником Андропова, телефон которого он мне оставил, так как мне срочно нужна была 12-я певица. Я бы мог этого не делать, но разбивка по голосам получалась тогда кривая. Лучше пусть будут 12 исполнителей, как я правильно изначально и подсчитал. «Здравствуйте», — сказал я в трубку после того, как там представились, — «это Кравцов. Мне срочно нужно найти Марину Станиславовну Капура 1961 года рождения. Она заканчивает среднюю школу номер 238 в Ленинграде и поет в группе «Яблоко». Мне она нужна завтра в Москве на репетиции в 15:00. В столице она пробудет 3 дня. «Хорошо», — ответили мне на том конце, — «данных достаточно. Ждите в течение 15 минут». «А ты кому звонил?» — спросила солнышко с заднего сиденья. «В КГБ, они мне обещали помощь. Нам нужен 12-й участник». Мне рассказывал Краснов, что в Питере есть талантливая школьница. «А то у нас в коллективе мы с тобой самые юные и мне нужен еще один звонкий молодой голос. Я бы взял Машу, но она пока не готова. Ей бы годок вокалом позаниматься, тогда бы было то, что надо». Машка сидела рядом довольная и искоса поглядывала на меня, а в глазах ее плясали чертики и что-то еще, что я понять не мог, но оно было мне очень знакомо. Я разрешил ей и Лене позвонить домой и сказать, что они уже едут домой. Это они с удовольствием сделали. Когда мы подъезжали к Черемушкам, зазвонил телефон. «Слушаю», — подняв трубку, сказал я. «Капура мы нашли, она сейчас в Ленинграде». Я позвонил им и договорился, что они сегодня ночным поездом вдвоем с мамой отправятся в Москву. Билеты я им заказал. «Запомни номер поезда и номер вагона. Еще запиши их телефон и перезвони, они ждут. Спасибо за помощь». Я тут же набрал ленинградский номер. Трубку взяла мама и я ей все объяснил по поводу репетиции песни для съезда комсомола. Все финансовые вопросы с поездкой решены, На работу ей позвонят и объяснят причину ее срочной командировки в Москву, а также позвонят в школу Марии. Вот так быстро, за какие-то 20 минут я решил очень сложный для того времени кадровый вопрос с помощью магического телефончика от Андропова. Это, конечно, не волшебные спички из кинофильма «Тайна железной двери», но что-то волшебное в этом телефончике все-таки есть. Сначала мы заехали к Сереге и ребята перетаскали его вещи. Потом мы подъехали к нашему дому. Когда мы прощались, то я сказал Димке, чтобы завтра к двум тоже организовал Рафик и четверых ребят для ускорения процесса переноски вещей. «Сейчас спрошу у водителя», — сказал Димка и повернулся к нему. «Да, он готов завтра к 14 часам минутам подъехать за нами. Четверых ребят я организую без проблем. Как только завтра в школе узнают, где мы были и с кем, то все захотят поехать. Поэтому я возьму человек 8, места же свободного много». «Хорошо», — согласился я. «Пусть едут, нам же проще будет». «Ой», — воскликнула Машка, — «я, кажется, фотографии оставила у вас дома». «Тогда пошли к нам», — сказала Солнышко, — «поищем вместе». Дома мы быстро нашли ее фотографии со мной, с Солнышком и с золотым диском. Я пошел проводить Машку и заодно напомнить ожидающему внизу Димке, чтобы завтра захватил кассету с сегодняшней международной панорамой. В лифте, когда закрылись двери, Машка вдруг прижалась ко мне, а потом страстно поцеловала в губы. А во, а целоваться-то она, оказывается, умеет. «Маш», — слегка опешил я, — «это не похоже на дружеский поцелуй». «Ты мне давно нравился», — ответила она, отстраняясь, — «а сегодня я просто окончательно в тебя влюбилась. И что теперь делать? Если Солнышко об этом узнает, вашей дружбе конец, да и у меня с ней проблемы будут. Я знаю, поэтому я буду молчать, и ты молчи. Можно, я стану твоей любовницей. Как ты себе это представляешь? Не знаю, но что-нибудь придумаю. Я готова на все ради этого, только согласись». «Хорошо, я согласен. Только понятие «любовница» подразумевает секс между мужчиной и женщиной. Ты к этому готова?» «Да, я сама давно этого хочу. Нам главное уединиться где-нибудь хоть на полчаса, и я покажу тебе, как я тебя люблю». «Ладно, вопрос, где нам встретиться наедине, я решу сам». Машка не дала мне договорить и опять стала целовать меня. «Спасибо, милый», – прошептала она, – «я так рада, что ты согласился. Я теперь буду каждый день ждать твоего звонка. У меня все время сейчас занято подготовкой к съезду и им самим. Съезд закончится 28-го, это пятница. Значит, жди моего звонка в субботу». «Забыл, с субботой тоже проблемы. У нас концерт в ДК, а в воскресенье еще один в России. Ладно, постараюсь вырваться в пятницу, а может раньше». В этот момент двери лифта открылись, и мы были вынуждены прервать нашу интимную беседу. Машку я проводил до Рафика, где и передал просьбу Димке о кассете. И еще раз напомнил, что завтра первая репетиция в 3, так что пусть договаривается с утра с Людмилой Николаевной, чтобы она отпустила с уроков наших 8 фанов, а я ей тоже позвоню. Потом попрощался с Ленкой, чмокнув ее, очень довольную проведенным сегодняшним таким насыщенным событиями, днем, в щеку. Помахав рукой вслед Рафику, я пошел к подъезду. Ну что сегодня за день такой? Проблемы с Ротару, теперь с Машкой. Правда, с Машкой проблемы намного более приятные. Так вот, что означали эти ее чертики в глазах и что-то еще, что я сразу не понял. Это что-то было ее желанием меня, которое я не разглядел. Мысли о том, что будет скоро у меня с Машкой, подняли мне настроение и кое-что еще и кое-что другое, о чем не говорят, чего не учат в школе, поэтому я поспешил домой. Машка Машкой, а тянет меня к Солнышку. Запутался я совсем с этими девчонками, ведь сами же ко мне липнут, а я от этого страдай. Копирайт Андрей Храмцов. Глава 12. Им бы понедельники взять и отменить. Утро понедельника было сырым и холодным, как в Лондоне, поэтому я проспал. То ли будильник не прозвенел, то ли я его сквозь сон выключил, но результат был налицо. Пришлось быстро делать зарядку в сокращенном варианте, без пробежки. Вот удивится моя охрана, не обнаружив меня на стадионе. Сегодня была опять куча дел, и их надо было заранее четко распланировать. Первым делом необходимо доделать дела с концертным залом «Россия». Когда я был там в пятницу, то успел заметить вывешенные в фойе афиши. В одной из них было написано, что с 21 по 29 апреля в ГЦКЗ будут проходить выступления Киевского мюзик-холла, показывавшего представление «Снимаемся в ревю», поэтому 30 число точно было свободным. С Вольфсоном мы договорились встретиться там же, где и прошлый раз, в 10 утра. Так как на улице было прохладно, я опять был во вчерашней одежде и в плаще. Синоптики обещали возвращение тепла только через 3 дня. Награды я не снимал, они мне сегодня тоже пригодятся. В этот раз я приехал раньше нашего администратора, поэтому успел припарковаться на стоянке и закрыть машину, когда заметил знакомую фигуру Вольфсона, подходящего ко входу в гостиницу. Мы поздоровались и пошли в сторону кабинета Павла Константиновича Смирнова. «Как ваш концерт в КДС в субботу удачно прошел?» – спросил Александр Самуилович. «Я уже слышал, что вам теперь благоволит сам Брежнев. Уже все знают», – усмехнувшись, – ответил я. «И не просто благоволит, а еще и на охоту в Завидово пригласил вчера. Вот это да, многие туда мечтают попасть. И как прошла охота? Очень удачно. Мы с Брежневым подстрелили 3 кабанов на 2, а потом он и Суслов вместе с Георгадзе меня наградили. Это еще более интригующе. И чем, если не секрет, они вас наградили?» Я молча распахнул левую сторону плаща и обратил внимание на округлившиеся от удивления глаза Вольфсона при виде моих орденов и медалей. «У меня нет слов. Я еще никогда за свою долгую жизнь не работал с героем Советского Союза. Это что же вы такое успели совершить, что за столь короткий срок вас наградили аж несколькими высшими наградами страны? Про один орден Ленина могу вам рассказать, он за спасение англичан и наших людей в Лондоне от террористов. Вы об этом событии знаете из новостей, а про второй не могу говорить, так как это государственная тайна. Понятно, видимо, поэтому вас и награждали не в Кремле. Это создает некий ореол тайны, что тоже играет нам на руку. Да, вчера это даже очень хорошо сыграло мне на руку. Вечером на репетиции Ротару попыталась устроить скандал, но увидев мои награды, быстро заткнулась и как побитая собака ушла с репетиции. Вот вы, наш администратор, знаете, каков на сегодняшний день тираж нашей пластинки в Союзе. Слышал, что больше 1 000 000. Это устаревшие сведения. Сейчас тираж составляет более 40 миллионов, мелодия постаралась. Да, сегодня утро сплошных удивительных новостей. И еще новость для вас. Запишите мой номер телефона в машину, вдруг я неожиданно вам днем понадоблюсь. Мы зашли в приемную Смирнова и, поздоровавшись с Леной, я протянул ей обещанные 2 наши пластинки. В этот раз она не смогла сдержаться и чмокнула меня в щеку от радости. «Спасибо», — ответила сияющая девушка, — «только, если можно, подпишите, пожалуйста, обе». Что я и сделал, взяв шариковую ручку с ее стола. «Шеф ждет. Верхнюю одежду можете повесить здесь на вешалку». Когда я снял плащ, реакция у Лены была такая же, как 10 минут назад у Вольфсона. Девушка аж даже замерла, видимо, никогда не видела вживую героев Советского Союза. Второй раз целоваться она не стала, как моя одноклассница Машка, а молча, похоже, потеряв дар речи, указала рукой на дверь шефа, что означало, что можно проходить. Реакцию хозяина кабинета на мое появление с 3 наградами на груди предсказать было нетрудно. Он вскочил и первым бросился ко мне, протягивая руку для приветствия. «Вот она, наша советская бюрократия, понимает и принимает только сильных мира сего, к каковым я теперь относился, судя по его реакции. Здравствуйте, Андрей», голосом, полным искренней радости, приветствовал меня Смирнов. «Рад вас видеть и мои поздравления по поводу ваших столь высоких наград». «Спасибо», ответил я тоже рад вас видеть. «Присаживайтесь, где вам удобно. Спешу вас обрадовать. У нас образовалось даже 3 свободных дня в нашем плотном графике, и мы готовы все 3 предоставить вам для ваших выступлений. Это 30 апреля и в мае 10 и 14. Вот за это спасибо. Вчера, когда я был в гостях у Брежнева и мы вместе охотились на кабанов, он мне сказал, чтобы я звонил напрямую ему, если возникнут какие трудности. Трудностей никаких нет, так и передайте Леониду Ильичу. Мы всегда рады помочь молодым талантам. Ну, если все уже улажено, тогда я вас покину, а Александр Самуилович обговорит с вами все технические детали нашего с вами сотрудничества. Главное, с афишами и с билетами не затягивать, а то времени у нас остается мало до 30-го. С рекламой и билетами у нас проблем нет, напечатают уже послезавтра. Отлично. Наш администратор уполномочен от моего имени подписать с вами договор, а я, с вашего позволения, поеду дальше. Тогда всего вам хорошего, а с вами, Александр Самуилович, я постоянно буду на связи. Я вышел из кабинета Смирнова и улыбнулся Лене. «Все в порядке?» – спросила она, держа в руках наш английский диск, который до этого, видимо, внимательно рассматривала. «Перед такими аргументами», – сказал я и показал рукой на награды, – «никто не сможет устоять. Я первый раз в жизни общаюсь так близко с героем Советского Союза», – сказала Лена и смутилась. «У нас тут был один, но он герой соцтруда и такой заносчивый. Приходил и даже со мной не здоровался. А я нормальный и общительный. Может, когда стану старым, тоже превращусь в такого. Я хотел тебя попросить помочь с номером в вашей гостинице. Через час приезжает молодая певица из Ленинграда на 3 дня, чтобы спеть с нами песню на Комсомольском съезде. Можешь помочь, она с мамой едет. Без проблем». Лена набрала номер и переговорила с кем-то. «Как фамилия мамы и дочки?» — спросила она, прикрывая ладонью трубку телефона. «Капура», — ответил я. «Капура Марина Станиславовна. А вот как маму величать не спросил». «Это не важно», — сказала Лена и сообщила в трубку данные девушки. «Я договорилась, и им забронировали двухместный номер на фамилию Капура с 24 по 26 апреля. Деньги заплатите, когда будете вселяться. Огромное спасибо. Готов, в качестве благодарности, расцеловать тебя за это, как и ты меня». Лена засмущалась, но было видно, что ей этого очень хочется. Тогда я перегнулся через стол и поцеловал ее в губы. Она посмотрела на меня широко раскрытыми от удивления глазами, но не отстранилась. Потом она покраснела, но глаза были счастливые-счастливые. «Так, еще одна, похоже, в меня влюбилась. Они что, все сговорились? Вчера Машка, сегодня Лена. Хотя, что я сам себя обманываю? Мне это чертовски приятно. Вот она, популярность. Девушки в тебя влюбляются и сами готовы затащить тебя в постель. Ну вот, я свое обещание выполнил», — сказал я, улыбаясь. «Учти, я всегда держу свое слово». «Это было как-то неожиданно», — ответила Лена и хитро улыбнулась. «Я даже не распробовала. В следующий раз я постараюсь сделать так, чтобы поцелуй был более запоминающимся. Ловлю на слове. Хорошо, всегда готов поцеловать красивую девушку. А сейчас я поехал. Еще раз спасибо за помощь и за поцелуй». Сев в машину, я набрал номер телефона Людмилы Николаевны, завуча нашей школы. Несколько гудков никто не брал трубку, но потом мне ответили. «Алло, 865-я школа слушает», — раздался в на том конце знакомый голос. «Здравствуйте, Людмила Николаевна», — поздоровался я. «Это Андрей Кравцов вам звонит, ваш ученик. Помните такого?» «Привет, Андрей. Тебя такого забудешь. С самого утра новость о том, что ты стал героем Советского Союза, взбудоражила всю школу. Мы даже сегодня решили провести пионерско-комсомольское собрание в честь этого знаменательного события. Ты, наверное, по поводу своих 8 фанатов звонишь?» «Да, прошу их отпустить пораньше нам в помощь. Я уже разрешила твоему Диме, он подходил недавно ко мне. От лица школы поздравляем тебя с высокими правительственными наградами и ждем в гости в школу. Только предупреди заранее о своем визите, чтобы мы все успели подготовить. А просто так в гости зайти уже нельзя. Я же еще у вас учусь. Ты теперь не простой ученик, да и мы хотим торжественную линейку в честь твоего прибытия в родные пенаты устроить». «Хорошо, я постараюсь. У меня сейчас съезд, но в среду мы со Светланой попробуем на час к вам заехать. И спасибо за поздравления. Тогда будем вас ждать в среду, только завтра обязательно позвони». «Обязательно позвоню и спасибо за ребят. Ну вот, еще с одним делом разобрался. Мне теперь нужно было ехать на Ленинградский вокзал и встречать гостей. Номер поезда и вагона я знал, поэтому ошибиться не боялся, так как видел фотографию Марины в 1987 году. Да и Марина с мамой меня видели и по телевизору в международной панораме, и пластинка наша у них должна быть. Если я их не узнаю, то меня теперь было трудно не узнать. Поезд прибывает без опозданий, да и я еще дополнительно заранее выяснил у железнодорожников, где останавливается 8-й вагон, поэтому стоял на перроне именно там, откуда гости будут выходить. Правда, была одна небольшая проблема. Большинство встречающих меня сразу узнали и стали радоваться, как дети, и задавать кучу вопросов про нашу группу. Это хорошо, что я был в плаще, а то если бы еще мои награды увидели, тогда бы вообще проходу не дали. Я привычно улыбался и старался отвечать коротко. Выручил прибывший поезд, который отвлек внимание встречающих от меня. Марина с мамой вышли из вагона первыми и сразу направились ко мне. «Здравствуйте», — сказала мама, — «меня зовут Лидия Ивановна. Я не успела вчера представиться, все это было так неожиданно для меня. А я Марина», — представилась девушка с большими голубыми глазами, — «приехала петь с вами вашу песню. Меня вы знаете, но еще раз скажу, что меня зовут Андрей», — сказал я и взял у Лидии Ивановны из рук чемодан. «Теперь пойдемте к машине и поедем сразу в гостиницу, чтобы вы немного отдохнули с дороги». «Да мы и не устали совсем», — заявила Марина. «А в какую гостиницу вы нас отвезете? Для вас я забронировал двухместный номер в России. Подойдет. Это просто шикарно. Я всегда мечтала в ней хоть раз немного пожить. Вот и отлично, значит, с гостиницей я угодил. Репетиция в 3, поэтому у вас, Лидия Ивановна, есть время, чтобы погулять по столице. Культурную программу я организовать не успел, поэтому сегодня придумайте что-нибудь сами, а завтра на съезде уже я договорюсь. Марина, тебе сразу задание. Вот, возьми слова песни, которую мы будем сегодня репетировать и завтра уже исполнять. Я отметил красной ручкой те слова, которые ты будешь петь и поставил порядковые номера с фамилиями других участников, чтобы ты знала, с кем еще ты будешь ее исполнять. Два последних припева поем все вместе, сразу 12 человек, так что учи свои слова и припев. Сложного ничего нет, в 2 я за тобой заеду. Пока ехали, позвонил Вольфсон и сказал, что переговоры завершились успешно и он подписал договор именно на те 3 дня, которые и предложил нам Смирнов. Отлично, все получилось, как я и планировал. А вы сейчас по телефону про ваши будущие концерты говорили? Спросила Марина. Я так хотела попасть хоть на один ваш концерт. Да, ответил я, мой администратор договорился, что мы дадим 3 концерта в России. 2 из них будут в первой половине мая. Может, ты с мамой еще успеешь на них попасть. А зачем тебе еще наши концерты, мы же с тобой вместе выступать будем. Говорят, вы на них специальные установки и аппаратуру используете. Да, я даже в Лондоне кое-что добавлял в свою конструкцию. А так, ничего сложного. Дымогенераторы, стробоскопы и дискошар. Но самое главное, это голос и песня. А почему вы выбрали нашу дочь? Спросила неожиданно Лидия Ивановна. Кое-кто из моих знакомых слышал ее в группе «Яблоко» и очень хорошо отзывался. Да и среди всех почти 30-летних не очень просто работать. Только Розе Рымбаевой 20, так что со мной, еще 14-летним, многие считаться не хотят. А по внешнему виду вам 18-19, меньше не дашь. Я даже вчера Ротару выгнал, скандалить пыталась, тыкая мне моим возрастом в лицо, вот и вызвал вашу дочь на замену. Да и руководство любит слушать молодые звонкие голоса. Все, приехали. Пойдемте к администратору, надо вашу бронь выкупить. Все расходы по вашему пребыванию в Москве наша сторона берет на себя. Это очень понравилось Лидии Ивановне, хотя я это упомянул еще во вчерашнем телефонном разговоре, и она, повеселевшая, пошла ко входу в гостиницу. Там нас встретили, как дорогих гостей, так как меня узнали сразу. А потом... Когда я дал сверху еще 10, сказали, что теперь в любое время я могу обратиться к ним и они решат любой вопрос с проживанием. Вот оно, решение проблемы с Машкой. Теперь я знаю, где мы проведем нашу первую встречу. Осталось только разобраться со свободным временем, которого катастрофически не хватает. Я еще выдал Лидии Ивановне 100 рублей на командировочные расходы. Она, правда, пыталась отказываться, но вмешалась Марина и... Сказав спасибо, взяла у меня протянутые деньги. Я попрощался до 2 часов с Мариной и помчался в АП, чтобы зарегистрировать свою испанскую песню музыкантов и «Стань моим», которые мы записали еще в субботу перед концертом. Плащ я на входе снимать не стал, чтобы не терять время на лишние поздравления. Даже в приемной его не снял, чтобы секретарша не растрезвонила о моих наградах на все агентство, хотя рано или поздно они все равно узнают. Ситников меня ждал, так как я ему позвонил из машины. Также в его кабинете ждали его сотрудники, которые сразу забрали у меня все, что я привез и пошли заниматься оформлением. «Ну как дела, как концерт?» – спросил меня Василий Романович. «Показать или рассказать?» – хитро спросил я. «Ну покажи, раз это можно увидеть глазами». И я снял плащ. Ситников, конечно, знал, что меня должны как-то наградить за Лондон, но чтобы так, он не ожидал. «Вот это хорош! Поздравляю тебя и спасибо за Андропова!» «Правильно, за спасение такого человека можно и героя дать. То-то я смотрю, ты в плаще зашел и не снимаешь его. Теперь все с тобой понятно. Спасибо за поздравления. Пока стараюсь наградами особо не светить, но вчера пришлось ими припугнуть Ротару. Попыталась устроить скандал на репетиции, но я это дело быстро пресек. Замену уже нашел, ваша контора ее проверила и дала добро. Девушку зовут Марина Капура, так что сообщите, пожалуйста, в КДС, чтобы на ее имя пропуск тоже выписали вместо ранее заявленной Ротару. Да, ты даже в выходные спокойно жить не можешь. Я вон с удочкой на даче их тихо провел, а ты и любимчиком Брежнева стал, и опять погеройствовать успел, и даже Ротару на место поставил. Так ведь еще две новых песни записал, одна из которых понравилась Леониду Ильичу. Когда ты все успел? Сами же сказали, чтоб крутился, раз молодой. Ну не с такой же скоростью. Ладно. Деньги от англичан, о которых я говорил в пятницу, пришли. Свои 100 тысяч чеков можешь получить полностью. Теперь к тебе вопросов ни у кого нет. Ну тогда готовьтесь получить еще кучу денег. Я вчера разговаривал по телефону с Лондоном, так они еще 10 миллионов пластинок решили напечатать. А во, мне они пока не сообщали. Руководство уже привыкло, что ты много валюты в казну приносишь и теперь к тебе все благосклонно относятся. Еще какие новости из Англии? К королевскому концерту уже почти все готово, все исполнители дали согласие в нем участвовать, так что в конце мая мне нужно быть в Лондоне. Будешь. Этот вопрос решен положительно. В связи с твоим новым статусом вопрос о проведении фестиваля на Красной площади решится теперь очень быстро. Все документы я подготовлю в течение 3 дней и отправлю наверх. Да, забыл сказать, что англичане покупают мою испанскую песню, даже не услышав ее. Я сейчас отвезу ее Краснову и сегодня он ее выпустит в эфир. Пусть хоть послушает перед покупкой, а то неудобно как-то получается. Поэтому завтра ждите англичан. Но у меня завтра с утра съезд, поэтому я смогу к вам подъехать только 5:00. Добро, я им так и скажу, когда будем договариваться о встрече. Иди получай деньги и плащ накинь, нечего народ смущать. Я быстро сбегал и получил 4 пачки чеков новенькими крупными купюрами, которые распихал по карманам плаща. Когда вернулся к Ситникову, документы уже лежали на столе. Документы готовы, можешь ехать, герой. Еще раз поздравляю с наградами. Спасибо вам. До свидания. Я еще успевал на маяк Краснову, но впритык. По телефону я его поймал уже на выходе из кабинета, но он сказал, что обязательно дождется меня. Когда я вошел к нему, то сразу спросил, показывая на награды: «Ну как я теперь смотрюсь?» «Очень даже серьезно смотришься», — сказал Краснов, внимательно рассматривая мой иконостас. «Правда, мне об этом уже доложили утром, но, все равно, поздравляю от души». «Спасибо. Вот еще 2 наши песни, одна, правда, на испанском. Слышал, она на банкете очень понравилась Брежневу. Правильно говорят, что Москва — большая деревня. А ты что хотел? 200 человек видели, как ты пел свою испанскую песню и Леонид Ильич тебе подпевал. Я поэтому и отложил встречу ради тебя, потому что знал, что ты ее везешь. У нас радиоведущий уже в прямом эфире пообещал радиослушателям ее в 5-часовом выпуске поставить. А вторая что за песня? Моя Светлана поет. Да так, что на песню года точно попадет и ею обязательно станет. Да у вас уже столько хитов, что любая достойна стать песней года. Слушай, я все хотел спросить. Я тебе что-то должен за посредничество с моими коммерческими концертами. Ну так как ты стал уже своим человеком и мы перешли на ты, то да. Я обычно беру строго оговоренную сумму в 300 рублей за подобную услугу. Сразу бы так и сказал. Вот тебе 600 рублей за 2 концерта, за прошлый и будущий. Спасибо. Сразу не озвучивал потому, что это вопрос очень тонкий и деликатный. Это тебе спасибо за все, что ты для меня делаешь. Если будут еще такие предложения, то звони. Вот мой телефон в машину, я чаще в ней теперь бываю, чем дома. Понял. Есть одно очень необычное предложение. Так как ты особо на гастроли ездить не хочешь, то некоторые чиновники и представители торговли думают организовать ваш концерт в Лужниках. А вот это размах. На стадионах я еще не выступал, но такой концерт надо проводить летом.